Глава 15. «О, кто пришел?» – пропела пьяная мать со стопкой в руке, когда я переступила через порог. «Любимая дочурка нарисовалась?» «Да пошла ты!» – фыркнула, толкая ее плечом и направляясь в свою комнату. В последнее время мы именно так с ней и общались. Даже мамой ее назвать язык не поворачивался. «Достала! Сил нет!» Да и какая она нахрен мать, особенно сейчас, когда смотреть на нее тошно. От одного ее пьяного вида выворачивает наизнанку. Ей пофиг и на меня, и на мелкую, да и на себя, походу, тоже пофиг. Безвыходная ситуация, тупик, одним словом. «Мелкая, выпей с нами», – пропел мужской голос за спиной, пока я открывала дверь своей комнаты. «Отвали, дядя», – фыркнула, на пару секунд поворачиваясь лицом к бухому дегенерату. «А будешь шуметь, я полицию вызову». Ехидно улыбнулась и закрыла дверь, спрятавшись в своей комнате. Устала очень. Помимо рук, еще и спину ломила, как будто кол вставили. Надоело все до чертиков, но другого выхода у меня нет. Прислонилась спиной к двери и закрыла глаза. Хрен выспишься, когда пьяные идиоты орут, перекрикивая музыку. Скорее бы соседи полицию и вправду вызвали. Может, заберут их хотя бы на сутки и дадут мне возможность отдохнуть в тишине и покое. Эх, мечты, мечты. Еще и в ванную не сходишь. Это ж придется в коридор выходить и снова мозолить глаза этим недоумкам. Честно говоря, встречаться с ними я не желала, особенно голая, закутанная в одно лишь полотенце. Ладно. Не впервой. Сегодня обойдусь без душа. С утра схожу, пока мать с отчимом будут в отключке после бурной ночи. Отлепилась от двери и направилась к шкафу, чтобы переодеться. Спортивные штаны, футболка. Только успела надеть тонкие носочки, как дверь распахнулась, и на пороге появился пьяный дегенерат, который выпить предлагал. Черт, вот я тормоз. И почему на замок не закрыла? «Ты чего нос ворочаешь, красавица?» Мужика шатало из стороны в сторону, но он упорно шел вперед. «Из комнаты выйди!» Я встала с кровати, не сводя взгляда с этого идиота. Для полноты моего плачевного состояния только этого дятла и не хватало. Кто бы знал, как я их всех ненавижу. «Строишь из себя недотрогу!» Не знаю, как так получилось, но он схватил меня за руку, сильно рванул на себя, чуть не упала, но уперлась руками ему в грудь, пытаясь вырываться. «А твой папанька сказал, что ты девочка понятливая!» Дыхнул мне перегаром в лицо, а я скривилась. «Отпусти!» Кричала, вырывая руку, но мужик сжимал пальцы еще сильнее. «Такая сладкая девочка!» Второй рукой схватил меня за волосы и пытался поцеловать, но я отворачивала лицо, отбиваясь и руками, и ногами. «Иди нахрен, придурок!» Кричала в надежде, что хоть кто-то услышит из-за музыки. Выворачивалась как могла, желая лишь одного – убить этого недоумка. И будь что будет потом. А сейчас… «Ты глухой?» Услышала за спиной громкий мужской голос и повернулась. Да так и замерла на месте. Кстати, и пьяный дегенерат тоже, уставившись на моего гостя. «Тебе же сказали, отпусти!» – рычал Матвей, задирая рукава на тонком свитере. Как он здесь оказался? Зачем пришел? И что собирается делать? Вопросы роем кружились в голове, а на лице расплывалась улыбка. Фиг с ним зачем. Главное, пришел.